при этом прислушиваясь к звукам, идущим с первого этажа, и, судя по всему, битва там в самом разгаре. При этом кричанию зомби и матом гоблинов, лучше бы что-нибудь хорошее перенимали, добавил Салай. Вот и я его спрашиваю, чего меня гонять, я же не вчера вылупился, пускай молодые бегают. Тут же оживился коротышка, умиравший буквально пару минут назад. Послала же система, чуя, как скрипит эмаль на зубах, процедил я, что передать хотел третий. А, так вы про это, так собачки из гаража согрелись. Клещ передал, что вся стая сюда бежит. А-а, Харон одобрительно гавкнул, увидев, как коротышка отправился в полет от волшебного пенделя. Гоблин летел недолго, но сгруппироваться успел, прежде чем шмякнуться на пол, покрытый слизью. Сразу видно, опытный летчик-залетчик. А я, блин, тут танцы танцевал и чуть не женился, как настоящий мужчина, лишь бы не стрелять и псов с щупальцами не провоцировать. Писк зеленый, я вновь погрозил охающему гоблину, пытающемуся подняться на ноги. Зря он это. Уже спускаясь по лестнице, я услышал, как коротышка грохнулся на пол, а потом запричитал о скорой кончине. Симулянт хренов. Пойдет с завтрашнего дня кирпичи лепить. На первом этаже царил форменный ад. Мелкие черти, они же гоблины, тыкали вилами копьями в грешников, они же зомби. А за разбитыми окнами гавкали церберы с щупальцами на спине. Харон, это же твоя стихия. Так что иди прокати-ка грешников по полной, и мы сделаем вид, что я не заметил то, что ты сейчас пытался провернуть по отношению к своему демиургу. Обратился я к псу, пытающемуся вытереть свою измазанную лапу о мою штанину. Сделав невинные глаза, Мохнатыч завилял хвостом, а после с оглушающим лаем бросился вниз. Действительно, сгорел сарай, гори и хата. Так что, не отставая от Хари, я достал ублюдка, которого умудрился уберечь от слизи, и пошел насаждать доброе вечное в этом филиале ада. Как обычно, попытка провернуть все относительно тихо и по плану пошла прахом. Ай да Шаров, ай да молодец. Серый осколок, район гаражей, 38-й день проекта. Хорошая повозка, классная. Нобель со знанием дела постучал по растрескавшейся покрышке буханки. Великие мастера собирали. Угу, потом еще более великим приходится напильником дорабатывать. Сидя во дворе перед воротами гаража, я чистил ублюдка, пока коротышки под предводительством счетовода исследовали прилегающие гаражи. С момента славной офисной битвы прошло почти 4 часа, и можно было с полной уверенностью сказать, что осколок был зачищен. По крайней мере, когда я последний раз подключался к местному кристаллу, система дала на выбор два варианта – присоединить или поглотить. Присоединять смысла особого не было, на кой мне разрушенный завод, в котором, как выяснилось, толком ничего и не было. Так что оставалось лишь вынести, что есть, да поглотить осколок. Много непонятных железяк. Вновь привлек мое внимание Нобель. Нужно забрать. Нужно, согласился я. В этом плане спорить с коротышкой было себе дороже. Будь его воля, он бы тут все здания по кирпичику разобрал да на Аллот перенес. Впрочем, как и я. Но боюсь, ни времени, ни трудовых ресурсов у нас на это не имелось. Так что я дал ему время собирать все, что не приколочено к полу до захода солнца, после чего осколок исчезнет. Нобель, зорко следящий за тем, что и сколько гоблины выносит из гаража и прилегающих к нему зданий, умчался в сторону сцепившихся носильщиков, а я, убрав ублюдка, еще раз обошел машину. Ну что могу сказать, в принципе, дыры в кузове могли сразу с завода идти, тут как бы вопросов не имею, со стандартной комплектацией знаком был, а вот отсутствие лобового стекла огорчало, хотя, возможно, перед апокалипсисом его решили включить в ДПИ, поэтому его и не было. Ну тогда неудивительно, что на земле все пошло по известному маршруту. Это ведь явно ни в какие ворота не лезло. Так что, как ни крути, а Нобель был прав, мы обзавелись повозкой. Пусть мотор и присутствовал, но аккумулятор за давностью лет помер, а зарядного устройства, собственно, как и рабочей розетки для него, я не обнаружил. Да и бензин в бензобаке хоть и вонял привычно, однако вряд ли сохранил необходимые свойства, так что завести пепелац не выйдет. Впрочем, лиха беда начала. Наверняка, есть осколки, где выжившие до сих пор пользуются машинами. Так что при должном везении можно будет заполучить необходимые запчасти для повозки. Всяко легче, чем с нуля собирать. Командир, раненые и мертвые отправлены в лагерь, подошел ко мне третий. Тут все зачищено. Носильщики переправили на Аллот все, что можно. Осталось повозку забрать. Вот находишь ты такую машину, радуешься, а потом выясняется, что это не ты на ней, а она на тебе ездить будет. Я бросил взгляд на буханку. Прикажи веревки к повозке примотать и готовиться к убытию. Раз все, что можно, почти вывезли. Третий, приложив руку к шлему, отправился к Набелю, а я свистнул Харону и пошел к кристаллу. Время получить полагающуюся мне по праву награду. И в этот раз система палки в колеса не вставляла, и никакая дрянь на осколок не заглянула, так что проблем с его поглощением не возникло. И едва последний гоблин, толкающий машину, переступил границу, как у меня в интерфейсе появился таймер, отсчитывающий время до поглощения. Правда, в этот раз это заняло добрых полчаса, которые мы провели с пользой, толкая буханку в сторону лагеря. Я даже дал Набелю порулить, отчего коротышка пришел в неописуемый восторг. Чую, пока не починим машину, он в ней жить будет. Пока толкали, таймер отсчитал последние секунды, и мне на счет капнула приличная сумма, а инвентарь пополнился сферой, которую я, остановившись, тут же и вскрыл. Все же интересно было, что за осколок такого размера отвалит. Название: аура добытчика. Тип: карта Демиурга. Качество: обычный, белый. Описание: плюс 50% к шансу получения добычи Демиургом, 25% к шансу получения добычи наемниками, находящимися под управлением Демиурга. КХМ, везет мне, похоже, на подобные карты. Но если первая, та, что называлась аура добытчиков и имела противоположные плюсы и минусы, мне точно не пригодилась бы, то вот насчет использования этой стоило подумать. Но не сейчас, определенно не сейчас. Эй, Нобель, прочь из-за руля, дай своему Демиургу порулить. Закинув карту в инвентарь, я помчался в сторону голосящей на разные лады орде гоблинов, толкающих буханку в горку. Выходило это у них откровенно так себе, так что пришлось их хорошенько мотивировать, напоминая бурлакам, что в лагере их ждет горячий ужин. Это подстегнуло коротышек, но даже так мы убили пару часов на подъем и спуск машины. Припарковал я ее, естественно, подле дома, правда, за крепостной стеной, там, где у нас был старый самодельный склад. Мухаха, теперь у меня будет собственный гараж, где я буду скрываться от всех проблем и перемывать косточки окружающим, перебирая этот конструктор для настоящих мужиков. Но это потом, сегодня мне все же придется поработать. Быстро перекусив, я отправился к кристаллу, где выбрал фиолетовый осколок в качестве конечной точки. Мы как раз к раннему утру должны будем ее достичь, так что пока гоблины во главе с Набелем перебирали добычу, я сел за конструирование ловушек и доспехов. Судя по рассказу Маллиган, там будут поджидать непростые противники, и рассчитывать на одного лишь ублюдка было глупо. А значит, нужно было то, что продлит жизнь гоблинов и даст мне время устранить цели, какими бы они ни были. Поэтому этой ночью гоблины легли спать поздно, и даже появление кнопки в кабинете с очередным заявлением, что кровать опять холодная, никого не спасло. Так что пришлось гоблинше сменить простыню на шорты с футболкой и носиться по маршруту кухня-кабинет, нося горячий кофе. Делу время, а потехе час. Аллот Шарова, 39-й день проекта. Я не выспалась, заявила мне блаженная, совсем не по-аристократически открывая зевальник. Проблемы негров Демиурга не волнуют. Я тоже зевнул и подумал, не стоит ли кофе прямо в глаза засыпать, глядишь, хоть так подействует. Чего изволили прийти, дел других нет. Так я сейчас найду. Хотела отговорить лезть на фиолетовый осколок, но теперь вижу, что это бесполезно. Девушка посмотрела на группу зеленокожих рыцарей и с трудом удержалась от улыбки. Не вижу ничего смешного, буркнул я, поправляя ремешок по ноже одного из гоблинов. Обычный кусок жестянки с проделанными в ней дырками, через которые были пущены куски тентаклей собачек с серого осколка. Выглядело убого, пахло отвратительно, сковывало движение, однако являлось системной броней и обеспечивало неплохую защиту. Так что за ночь я успел сделать 4 комплекта подобной брони, как раз на команду третьего. И с этого момента гоблин официально стал командиром бронетанкового отделения. Еще и 2 щита сделать успел из передних дверей буханки. Запасные обнаружила бригада Набеля, и были они в поганейшем состоянии, так что я решил пустить их не по назначению. Системе такая задумка не очень понравилась, однако, когда я с матами закрепил в оконном проеме остатки крабового хитина и обмотал этих франкенштейнов волосами слизня, она таки прогнулась. И я вот прям уверен, что в тот момент, когда двери стали системными щитами, раздался хруст вселенского механизма. «Ну раз видишь, что бесполезно, покинь потенциально опасную зону и иди кактусы выращивать», повернулся я к девушке, заканчивая проверку обмундирования. «Через 3 минуты произойдет стыковка, и мне бы не хотелось потом тащить твой труп подальше от лагеря и копать яму. Хотя с учетом того, что тут порой всякие эманации сил смерти пролетают, лучше будет сжечь. Ты вообще, как к кремации относишься? Это же никак не повредит репутации рода Маллиган, хам!» Возмутилась Мия и, развернувшись, чуть не угодила мне по лицу своей косой, а после, раздосадованно цыкнув, отправилась в сторону лагеря. «Ну, наконец-то!» — громко произнес я, заставив девушку обернуться. Но в этот самый момент стена тумана пришла в движение, и, судя по всему, блаженная решила, что я про это говорю, и пошла дальше, гордо задрав голову. «Третий, готовься, идешь первым!» — начал я раздавать команды, моментально выкинув девицу из головы. «Арни, идете следом за мной, атакуете только по моей команде». Гоблины, разделенные на 2 пятерки, утвердительно угукнули и подобрались, глядя, как в стене туманно проступают очертания здоровенной, двухстворчатой двери, украшенной резными завитушками. В прошлый раз дверь вела в таверну, но что-то мне подсказывает, что сегодня никто наливать нам не будет, произнес я, доставая ублюдка и кивая третьему на дверь. Гоблин кивнул в ответ и, шагнув к двери, уперся в нее, распахивая створки. Те с неохотой поддались и со скрипом распахнулись. Из темного провала на нас дыхнуло чем-то затхлым, а спустя мгновение появился свет. Факелы, закрепленные на стенах, стали зажигаться один за другим, освещая ступени, ведущие вниз. Однако рассмотреть, что там, не получалось, спуск постепенно заворачивал. «Что ж, какая игра без подземелий», — произнес я, а третий, бросив на меня взгляд, поднял щит и ступил на первую ступеньку. Глава 7. Аллот Шарова. 39-й день проекта. Утро. Апчхи. Шедший позади гоблин чихнул, и на него тут же зашикали со всех сторон. «Будь здоров и держи хвост морковкой, болезный», — прошептал я, сам с трудом сдерживаясь, чтобы не расчихаться от поднятой нами пыли. Но я держался. Шуметь в этом странном коридоре, ведущем куда-то вглубь осколка, совершенно не хотелось. Спуск хоть и был оформлен под старину, которую я привык видеть в играх и учебниках по истории за средние века, но таковым он определенно не являлся. Ступеньки, на первый взгляд каменные, оказались металлическими, как и стены, а факелы, над которыми трепыхалось пламя, оказались имитацией, но чертовски хорошей, такую на коленке не соберешь. И, спускаясь по этому ненастоящему коридору, я понимал, что имела в виду Маллиган, говоря о чуждости этого места. Чем глубже мы уходили, тем больше не по себе становилось мне и моим бойцам, будто сам воздух здесь был чем-то враждебным. Хорошо, что я взял самых подготовленных, а то чую, что до врат, которые мы достигли где-то через 20 минут, простые гоблины бы не дошли, попросту сбежав. «Погоди», — притормозил я третьего, уже собирающегося толкнуть створки ворот. Подойдя, я провел ладонью по преграде, разглядывая рисунки, выбитые на ее поверхности. Странные, ломаные линии определенно несли какой-то смысл, однако, чем дольше я в них вглядывался, тем сильнее у меня начинала болеть голова. «Ладно, открывай. Посмотрим хоть одним глазком, что там». Я отступил за третьего, едва стал ощущать, как проваливаюсь в какой-то черный тоннель, формирующийся из линий на вратах. Гоблин неуверенно посмотрел на меня, однако ничего не сказал, лишь поправил шлем на голове и толкнул створки. И те, в отличие от наружных, поддались с легкостью, с едва заметным шипением разойдясь в стороны. «Вот тебе и пыщ-пыщ», — пробормотал я, оглядывая зал, в котором тьма постепенно отступала под натиском света вспыхивающих факелов. Помещение по размерам можно было сравнить со спортивным залом какой-нибудь средней школы. Тут даже разноцветная разметка на стальном полу имелась. Оставалось только шведские лесенки на стены повесить да лавочки расставить. Впрочем, главной достопримечательностью спортзала оказались 4 2,5-метровых гуманоидных существа. «Надеюсь, мы вам не помешали», — обратился я к стоящим в центре белого круга представителям чуждой расы. «Говорят, тут кристаллы магические бесплатно раздают. Существа в черной броне, напоминающие доспехи, только чересчур технологические и без единого зазора, проигнорировали мой вопрос, продолжая стоять истуканами. Я же знаю, что дальше будет», — громко продолжил я, доставая из инвентаря ловушку и извлекая из нее металлические стержни. «Вот вы сейчас добродушно молчите, но стоит нам зайти, как двери захлопнутся, а вы начнете себя вести не по-добрососедски. О том, что я по факту пришел сюда грабить, я, естественно, скромно умолчал. Собственно, как молчали и статуи с плоскими головами шлемами. Так что, выждав еще пару минут и разобрав еще две ловушки, вручил двум бойцам из отделения Арни по десятку металлических колышков. Если дверь за нами закроется, еды лишу и к кирпичникам отправлю. Пригрозил я коротышкам, после чего хлопнул третьего по плечу. Давай, сержант, щит наголо и мелкими шажками вперед. И на линии на всякий случай не наступай. Гоблин расправил плечи и, крепче сжав копье в руке, шагнул в зал. Шаг, второй, третий, и по помещению пронесся сквозняк, поднимающий в воздух клубы пыли. Впрочем, они быстро рассосались, втянувшись в небольшие отверстия под потолком. Одновременно с этим линии на полу стали зажигаться. Черная, фиолетовая, зеленая, голубая и еще с десяток других цветов, все они светились, переливаясь от входа вглубь зала, а дальше расходились в разные стороны. Однако меня больше насторожила фиолетовая полоса, пульсирующая все сильнее и наливающаяся краснотой. Как и остальные линии, начиналась она у входа, однако упиралась в белое кольцо, внутри которого находились молчаливые статуи. Не, ну нахрен, прежде чем белый круг сменился на фиолетовый с красными вкраплениями, я со скоростью пулемета начал выкидывать ловушки прямо перед статуями. И, кажется, вовремя. Четверка черных рыцарей разом пришла в движение, сделав шаг вперед и подняв свои плоские головы. На узком забрале каждого из рыцарей вспыхнула фиолетовая точка, из которой во все стороны устремились линии, охватывая металлические тела. «Есть еще возможность поговорить, поднимая ублюдка», — произнес я. «Ну там за чашкой кофе или машинного масла. Я тут добыл буквально вчера пару литров свежевыжатого». Но идти на контакт рыцари явно не собирались. Да и, как я и предполагал, едва они активировались, створки врат попытались вернуться на место, однако грамотно подставленные железяки не дали этому свершиться. Рыцари вновь шагнули вперед, а из их шестипалых рук выдвинулись клинки. «Хорошо, что я предпочитаю на разборке приходить с пистолетом». Я навел ублюдка на одного из рыцарей и нажал на спусковой крючок. Пистолет бумкнул, рыцарь дернулся. На этом, собственно, все. На черной броне появилась вмятина, но не более того. Но вмятина – это уже прогресс. Тем более, что прекращать стрелять я не собирался. «Третий, ты принимаешь первым. Остальным под удары не подставляться», – приказал я бронетанкистам. «Арни, вступаешь в драку по ситуации. Не раньше, чем третий со своими свяжет их боем, но и не позже, чем АА, все пропало». Качок за спиной утвердительно рыкнул, а я услышал, как грустно на пол опустился его молот. Вовремя сказал, а то наш берсерк уже бы прыгнул в самую гущу. А рыцари тем временем медленно, но верно шагали к нам, ступая прямо по ловушкам. И не сказать, что эти истуканы как-то страдали от них. Замедлялись, это да, но и только. Впрочем, даже так я успел всадить в ближайшего истукана почти 20 пуль, изрядно покорежив его доспехи и заставив припасть на колено. Ну а там к делу подключился третий, ткнув в пульсирующее фиолетовым забрало. Копье со скрежетом чиркнуло по металлу, высекая искру. И тут же гоблину пришлось выставить щит, блокируя удар рыцаря. Я даже на мгновение затаил дыхание. Клинок угодил в один из торчащих шипов, и удар прошелся по касательной. Впрочем, сила у истукана была чрезмерна, так что гоблин проскользил по полу на полметра назад, но на ногах устоял, да еще и в ответ ткнул копьем. «На вас оставшаяся троица!» — скомандовал я четверке щитников, продолжая стрелять по големам. «Развести по залу! Арни, готовность!» Гоблины стукнули копьями по щитам, а после рассыпались в стороны, заходя рыцарем с флангов, а те, не считая противника третьего, продолжали шагать навстречу выстрелам. Однако стоило мне прекратить стрельбу, а гоблинам начать тыкать копьями во все выступающие части рыцарей, как вражины все-таки переключились на коротышек. Ну а дальше первые 10 минут были чертовски однообразны. Рыцари колотили щитников, изредка отвлекаясь на берсерков Арни, я кружился по залу, выбирая удобные позиции для стрельбы, а третий даже несколько раз умудрился применить свое умение, отразив удары противника ему же в лицо. В общем, получалось просто замечательно. И я, перезаряжая ублюдка, даже спокойно вздохнул, глядя на то, как третий вгоняет копье в дыру в броне противника. Рыцарь задергался. Движения его стали хаотичными, и он, раскинув руки, закружился на месте, превращаясь в гигантский пропеллер. А спустя несколько секунд замер и упал, распавшись на множество кусков черного камня. Что меня немного удивило, так изначально броня явно была металлической. «Долго, муторно, расточительно», — произнес я, вновь открывая стрельбу по рыцарю, замахнувшемуся на гоблина, чей щит из автомобильной двери изрядно погнулся, превратившись в искореженный кусок металла. Первая пуля угодила в руку странного голема, лишая того клинка, а подскочивший Эрни опустил свой молот на спину пошатнувшегося рыцаря. По телу противника побежала трещина, обнажая его внутренности. Странная вязкая субстанция выплеснулась на пол, но тут же затвердела, превратившись в камешки. Тем временем Эрни, продолжая развивать успех, обрушил еще один удар, целясь в трещину, и в этот раз правая часть тела голема осыпалась, превращаясь все в те же камни. Однако в отличие от первого павшего рыцаря, этот противник помирать не спешил. Откинутый очередным ударом, он завалился на кучу камней, оставшихся от уничтоженного истукана, которые тут же засветились и стали втягиваться в тело голема. «Да мля, Арни, спляжу его, скинь этого гада чугунного с горки!» — крикнул я гоблину, сам переводя стрельбу на другого рыцаря, умудрившегося зажать одного из щитовиков в углу зала и игнорировавшего остальных гоблинов, которые били по нему. Силач таки сообразил, что я хочу и, взмахнув молотом, ударил по голему, скидывая того с горы камней, но было уже поздно. На месте отколотой руки появилась новая. Но что хуже, оканчивалась она чуть ли не идентичной копией дверного щита, разве что цвет черный да с фиолетовыми прожилками. Поднявшись на ноги, рыцарь отбил удар копья одного из гоблинов щитом и контратаковал, пронзая коротышку. Подскочивший сбоку Арни ударил по руке с мечом и тут же активировал прыжок, уходя от атаки другого голема, который сумел избавиться от щитника и, раскидав других коротышек, пришел на подмогу товарищу. Ну вот никогда не бывает легко, я активировал ускорение, бросаясь к третьему голему, который почти окончательно зажал в углу моего бойца, оставив ту парочку с третьей мерни. Начнем решать проблемы по степени их сложности. Однако следующий час показал, что сложность тут возрастает пропорционально убыванию количества противников. Стоило только прикончить одного, причем именно вскрыв броню и пронзив копьем, как оставшиеся рыцари устремлялись к остаткам павших собратьев, поглощая их и совершенствуясь. Так что последний рыцарь мало походил на себя первоначально. Рост у него уменьшился до 2 метров, однако размер брони увеличился в разы. Также возросло и количество рук, коих стало 4. Нижние конечности держали щиты, а верхние – меч и копье, которыми псевдоживой монстр владел на должном уровне. Спасало меня и остатки моего войска лишь то, что с каждой модернизацией голем становился все неповоротливее и медленнее. Впрочем, это ему не помешало вывести из боя почти всех членов нашего отряда, и в какой-то момент нас осталось 3 против 1. Я, Арни и третий. Тем не менее стало даже как-то проще. Как ни крути, а с этими коротышками я сражался уже приличное количество времени. Так что рисунок боя потерял всякие признаки хаоса и стал походить на танец. Корявенький, но не лишенный изящества. Третий танковал, принимая выпады на щит. Арни атаковал, заставляя голема уходить в защиту. Ну а я нарезал круги, выбирая подходящие моменты и стреляя в уязвимые части брони. И, как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Так и с големом, который, пропустив не один десяток выстрелов, а также лишившись 2 рук, получил точный удар копья прямо в дыру в доспехах, после чего задрожал и осыпался кучей камней. «Как-то хреново знакомство состоялось», — произнес я, смахивая капли крови со лба, мелкие порезы от разлетающихся осколков то ли камня, то ли металла. «Арни, третий, бойцов пересчитать, раненых наверх, за телами потом вернемся». Присев перед грудой камней, в которую обратился последний защитник зала, я подхватил один из камешков странно правильной кубической формы. Наверное, все же металл, хоть и шершавый, еще и по весу тяжелый для такого маленького размера, но зато явно очень прочный. Вопрос, смогу ли я его использовать в ремесле, что-то мне подсказывает, что обычным молотком и наковальней тут не обойтись. Попробовать домной обзавестись, третий, остаешься со мной, пока комнату обследуем, Арни, возвращаться будете, прихватите носилки и метлы, заберем то, что осталось от големов до последней крупинки, приказал я гоблину. Тот, держа одного из раненых, кивнул и направился к лестнице. Вообще, на удивление, потеряли мы лишь двоих. Остальные отделались многочисленными порезами и колотыми ранами. Конечно, некоторые из них смотрелись отвратительно, но конечности никому не оторвало, да и кишки наружу у бойцов не торчали, так что хорошее питание вкупе с лечением кнопки быстро поставит их на ноги. Командир, подошел ко мне третий, прилаживая щит за спиной. Пока просто осматриваемся. Может, заметишь что-нибудь странное? Я оглянулся и вздохнул. Хотя тут все странное. Почти все цветные линии на полу погасли. Лишь фиолетовая, утратив красный оттенок, заполнила собой круг в центре и пошла дальше, уткнувшись в стену на противоположном конце зала. Судя по всему, там был проход дальше, но я пока не спешил, решив обследовать тут все. И через полчаса был вынужден признать, что время было потеряно зря. В зале ничего полезного не оказалось. Никаких тайников или скрытых дверей. Нет, двери как раз-таки были и даже не скрытые. Именно к ним вели цветные полосы. Вот только открываться они не хотели. Почему так, можно было гадать до посинения. Но я больше склонялся к тому, что это из-за сражения с големами. Возможно, был другой способ пройти их, и тогда сейчас горела бы другая линия, но что имеем, то имеем. Так что поняв, что ловить тут нечего, отправился к фиолетовой двери. При моем приближении полоса пульсировала все быстрее, пока не загорелась ровным светом, а часть стены ушла в сторону, освобождая проход. Ну какова красота! Я не удержался от восклицания, едва в соседнем куполообразном помещении зажглись факелы. Свет ненастоящего огня сотнями отражений заиграл на потолке, отражаясь от невысокого хрустального деревца в центре зала и создавая на своде подобие звездного неба. «Дайте догадаюсь, это настоящие кристаллы магии», дублируя мысли вслух, произнес я, подходя к странному деревцу. На его тонких, едва заметно вибрирующих полупрозрачных ветвях висели темно-фиолетовые плоды-кристаллы. Было их всего 4, и размер у них был чуть больше среднего яблока. Протянув руку, дотронулся до одного из плодов и ощутил легкое покалывание на кончиках пальцев. Не сказать, что ощущение было неприятным, скорее бодрящим. Ладно, не густо, но лучше, чем ничего. Убирая все 4 кристалла в инвентарь, произнес я и повернулся к двери, к которой вела линия. Я бы даже сказал, что она требовательно пульсировала, приглашая проследовать дальше. Ну, за посмотреть бить не должны. Подойдя к отъехавшей в сторону двери, я увидел лестницу, такую же, что встречала нас в самом начале подземелья. «Дождешься парней, и следуйте за мной», — окликнул я третьего, отирающегося возле деревца. А я даже и не догадывался, что мелкому не чуждо чувство прекрасного. Гоблин встрепенулся, приходя в себя, и уже было собрался следовать за мной, но я махнул ему рукой, повторив распоряжение, и отправился на разведку. Впрочем, далеко я не ушел. В этот раз спуск занял меньше 10 минут, по окончании которых меня встретили очередные врата, за которым оказалась почти что точная копия зала с големами. Такой же размер, такая же разлиновка, даже слой пыли был определено такой же толщины. Вот только големов теперь было не 4, а 6, что как бы намекало, что в ближайшее время мне тут делать нечего. По крайней мере, не раньше, чем мои бойцы придут в себя, или я не придумаю способ разбираться с этими хитросляпанными големами. Бывайте, ихтиандры, махнул я рукой в сторону стражников и отправился обратно. В планетарий я вернулся ровно в тот момент, когда туда ввалилась толпа гоблинов во главе с Арни. Я еще успел заметить, как гражданские коротышки трясутся словно в лихорадке и оглядываются по сторонам, однако длилось это ровно до того момента, как они увидели хрустальное дерево. Такое ощущение, что они впали в настоящий транс, не в силах отвести взгляд от странного растения. «Энда, придется и его с собой тащить», — пробормотал я, глядя на застывших коротышек. «Арни, прекрати пускать слюни и тащи ножовку по металлу, будем добывать первый экспонат для музея боевой славы». Глава 8. Серый осколок. 40-й день проекта. «Не, ну это праздник какой-то», — растянулся я в улыбке, угодив скалкой в лоб появившемуся в дверном проеме зомби. Скалка отскочила в сторону, не нанеся зараженному видимых повреждений. Зато клещ, прыгнувший с кухонного стола вслед за метательным снарядом, эти самые повреждения нанес, да еще и с летальным исходом для зомби. Закончив перфорирование туши монстра, гоблин повернулся ко мне и, довольно улыбнувшись, продемонстрировал мне большой палец. «Так и я о чем? кивнул и, убрав самодельный системный кинжал в ножны, облокотился о край стола. Наконец-то нормальный осколок с нормальными зомби, а не вот эти вот всякие големы да страшные бабы с хоботками. Снаружи одноэтажного домика, который мы зачищали с клещом, раздавался радостный лай. Это Харон гонял зараженных по асфальтированной улочке, подкидывая тех в воздух тараном и шинкуя лезвиями сбруи. Где-то неподалеку услышались крики третьего, обучающего новичков пользоваться щитами и не писаться при виде зомби обыкновенного. Отхлебнув кофе из прихваченного термоса, я выглянул в окно и увидел, как по крыше соседнего дома скачут две зеленые макаки-ниндзи, хоботок и туловище. Клещ отправил подопечных осматривать территории, да заодно потренироваться в незаметном перемещении по крышам. И если с осмотром они еще более-менее справлялись, периодически возвращаясь и докладывая о творящемся в округе, то вот с незаметностью у них были определенные проблемы. Впрочем, тренировочный день на то и тренировочный, чтобы учиться. «Шикарно, я считаю», – произнес я, после чего обернулся к втягивающему своим большим носом воздух клещу. «Будешь?» – гоблин облизнулся и кивнул. Он был единственным, кому из зеленой братьей нравился горький вкус напитка. Так что, выдув пыль из кружки, найденной в шкафчике на стене, и плеснув в нее горячей жижи, протянул ее клещу. Тот благодарно кивнул, принял напиток и начал его подглоточку смаковать, а я, не убирая термоса, направился к выходу, стараясь не наступать на тело зомби. Не хотелось опять ботинки отстирывать, а то они так скоро трескаться начнут. А на улице продолжалась веселая кутерьма. В небольшом загончике, сооруженном из бывшей детской площадки с забором, тощий гоблин убегал от одноногого зомби, а стоящие за периметром коротышки во главе с Арни улюлюкали, болея то ли за собрата, то ли за зомби. По крикам точно было не разобрать, на чьей стороне симпатий больше. В общем, неплохой нам осколок достался, особенно если сравнивать его со вчерашним фиолетовым. Несмотря на слова блаженной, которая почему-то подумала, что заняла пост советницы о том, что спешить не нужно, я таки направил Аллот к новому серому осколку размером всего в 2 гекса. Сидеть на месте и терять несколько дней мне не хотелось, так что я направился к потенциально самому менее опасному осколку из созвездия. Вначале планировал просто разведать и в случае чего отступить, однако из доклада клеща, высланного на разведку, узнал, что серые гексы представляют из себя неплотную коттеджную застройку с разрозненными кучками зомби. Причем зомби были обыкновенные, так сказать, начального уровня и особой опасности не представляли. Так что, пораскинув мозгами, вслух объявил, что советчик из Маллиган так себе. После сего заявления девушка окончательно надулась и покинула пост советницы и гостиную, а я приказал присутствующим третьему и Арни отобрать перспективных новичков и готовиться к тренировочному дню. Вначале мы с клещом и его помощниками потихо зачистили несколько домов, обеспечив плацдарм и обезопасив себя от возможного желания зараженных незаметно просочиться через границу и под водой добраться до Аллода. После этого на сушу высадились новобранцы под предводительством опытных сержантов и принялись отрабатывать приемы ведения боя на простейшем противнике. Хотя, как сказать простейшим, за проведенные часы несколько зеленых карапузов отправились в лазарет на Большую Землю. Со стороны детской площадки раздались радостные крики, отвлекшие меня от размышлений, и я увидел, как одноногий зомби таки догнал коротышку и повалил того наземь. У бедолаги, похоже, уже вся жизнь перед глазами пронеслась, но, прежде чем зараженный успел впиться зубами в какую-нибудь мясистую часть тела жертвы, рука коротышки нащупала крупный кусок брусчатки. Удар камнем на мгновение отключил одноногого монстра, дав гоблину возможность воспользоваться ситуацией. Пнув зомби в рожу, коротышка выбрался из ослабших рук противника и, запрыгнув тому на спину, принялся колотить по голове камнем, взяв его в обе руки. Кровавые брызги полетели во все стороны, и до меня донесся рык вошедшего враж зеленого. А спустя минуту, когда гоблин встал с поверженного противника и поднял окровавленный камень, в загон ломанулись его радостно вопящие сородичи. Подхватив победителя на руки, они принялись его подкидывать в воздух, при этом чуть пару раз не уронив еще не пришедшего в себя бедолагу. Да уж, что происходит в бойцовском клубе, должно оставаться в бойцовском клубе, пробормотал я, увидев, что осталось от головы зомби. Пожалуй, хорошо, что кнопку с собой не взяли, не говоря уж про блаженную. Кивнув и показав большой палец Арни, который все это время стоял в толпе и не убирал руки с молота, отправился дальше по улице, проведать второе отделение. Хотя, по факту, в выстраивающейся постепенно иерархии оно шло у меня под номером один. Броня, твой лучший друг. Конечно, после командира и сержанта. А щит, твое оружие. Услышал я голос третьего, еще даже не успев завернуть за угол дома. Оттуда, помимо слов, доносились рычание и отвратительно неприятное скрежетание чего-то твердого о металлу. «Ты почему лег? Ты, черепаха, боец?» Опять донесся до меня голос третьего. «Так, тогда ползли, салага, пока я...» Похоже, травить байки о моей службе в армии во время ужина пора бы прекращать. «Ну нифига себе!» – пробормотал я, когда, наконец, добрался до тренировочной площадки щитовиков. Там происходила пристранная картина. Сидящий на заднице и ничего не понимающий зомби ошарашенно смотрел, как гоблин в кольчуге и металлических поножах охаживает другого коротышку самодельной булавой. От травм, несовместимых с жизнью, последнего спасало лишь то, что зеленый коротышка был весьма компактным и умудрился целиком забраться под покореженный лист металла, служащий в качестве тренировочного щита. Третий, нарезая круги вокруг черепашки, не прекращал колотить по железяке, при этом убеждая новобранца высунуть голову, лапки или хвостик. «Пожалуй, хватит на сегодня кофе». Сделав последний глоток, я закрутил крышку термоса и, убрав его, потянулся к ублюдку. Сидевший на заднице в 3 метрах от гоблинов-зомби, похоже, наконец, пришел в себя и, встав на четвереньки, приготовился к прыжку, а третий словно бы не обращал на это внимания. Впрочем, стрелять не пришлось. Едва конечности зараженного подбросили его худое тело в воздух, как до меня донеслось металлическое бренчание, и я заметил тонкую, но явно прочную цепь, которая охватывала туловище твари. Не долетев каких-то пару метров, монстр с рычанием грохнулся на землю и заскрежетал когтями по асфальту, силясь дотянуться до столь лакомой добычи. «Так, черепашка!» Третий присел перед лежащим на земле гоблином. «Либо я, либо он. Выбирай». На мой взгляд, выбор был очевиден, однако трясущемуся от страха гоблину понадобилось целых 30 минут, чтобы принять верное решение. Высунув сначала руку, видимо, для пробы, гоблин затем показался полностью и, перехватив щит, направился в сторону беснующегося зомби. «Все как вы и рассказывали, командир». Заметив меня, подошел третий. «Что-то я не припомню, чтобы такое рассказывал», – пробормотал я, не сводя взгляда с того, как беснующийся зомби на цепи полирует когтями железку, за которой трясется от страха коротышка. «Импа, импы, интро». В общем, в голову пришло, решил попробовать, не выговорив сложное слово «импровизация», – пояснил сержант первого отделения. «Вы начинаете меня пугать. Мы с вами так скоро ракету построим и улетим куда-нибудь. А я еще повышенной разумности Харона опасался. А тут, оказывается, вон какие гении обитают. Как же в этом плане спокойнее с безголовым Уилсоном было. Почти полное отсутствие конкуренции. Ракета?» С интересом в желтых глазах поинтересовался третий. «Потом расскажу. Наверное, съехал я с темы. Как успехи в целом? Тупые все. Ничего не умеют». Пародируя старшину из моего рассказа об армии, гоблин, который меньше месяца назад сам интеллектом не болел, плюнул на асфальт. «Ну да», покачал я головой и посмотрел на часы. «У вас полдня на развали тренировку. Если к вечеру зомби еще останутся, то завтра вернемся. Нужно пропустить через эту мелочь всех новеньких и отобрать самых нормальных». «Так точно», бомкнул кулаком по шлему третий, а после очень громко, чтобы почти потерявший сознание гоблин со щитом его услышал, добавил: «Сейчас этого рыся сожрут, и за следующей партией пойдем. Так с матом, как и с байками про службу определенно завязываем. Белый осколок, 40-й день проекта». «Добни ты ему уже, сержант. Какого ха этот дебил строй порушил? Я вас, суки, строевым ходить заставлю. Вы у меня научитесь». Грянул выстрел, и мохнатая тварь, похожая на волка, только с лишним набором зубов и десятком глаз, натыканных по всему телу, кубарем покатилась по земле, вздымая снежные фонтаны. Гоблин, умудрившийся поскользнуться на ровном месте и разорвать цепь, из-за чего образовалась брешь в обороне, задрожал еще сильнее. Правда, оплеуха от третьего быстро привела его в чувство, и тот занял отведенное ему место. На чертовом осколке было охрененно холодно, и я, как и все гоблины, хотел поскорее убраться отсюда, и подобные задержки меня совершенно не радовали. А ведь мы уже почти прижали остатки стаи к ледяной скале, и оставалось лишь добить десяток монстров со странным, но одновременно знакомым названием «Оморок». Я точно его слышал, вот только где. Впрочем, выстукивая зубами морзянку, мне было несколько недоразмышлений. Оставшуюся в оцеплении стаю мы добили, а вот последнего «Оморока», успевшего убежать, помчался догонять Харон, на бегу оповещая лаем всех, что думает о криворуком гоблине. Псу, несмотря на природную шубу, местный холод был тоже не по нраву. Наверное, именно поэтому Харя постарался и разобрался с беглецом в максимально короткие сроки. Мы только успели собрать туши и добычу, когда пес вернулся, лаем сообщив, что дело сделано. После чего умчался по снежной целине в сторону кристалла. Делать было нечего, пришлось идти за ним, и пока топал, по колено, а где и больше проваливаясь в снег, поминал добрым словом всех, кого только мог, но в основном себя, ведь мог же додуматься сделать снегоступы. Элементарная же вещь, а гоблинам-разведчикам лыжи вручить, благо, несколько пар у нас было после рейдов по серым осколкам, вот только где бы они тренировались на них ходить, не в пустыне же. Снежный осколок, как и вчерашний серый, я решил присоединить к колоду, заикарив его рядом с одним из пустынных. Конечно, система впаяет штраф, но мне для функционирования ячхала, пустынного холодильника, нужен первоначальный источник холода, а на штраф пофиг. Судя по тенденции опустынивая присоединенных осколков, ущерб от штрафов постепенно нивелируется сам собой. В общем, осколок я присоединил к пустынному гиксу, наплевав на предупреждение системы. Зато, когда мы, наконец, выбрались из снежного царствия, я отметил, как из-за существенной разницы температур на границах гиксов начал образовываться туман. Хм, туман есть, не шибко нужный гекс тоже в наличии. А еще имеются проштрафившиеся гоблины, мое плохое настроение. Определенно самое время для того, чтобы ввести такое понятие, как штрафбат. Идея была незамысловатой, а именно устроить потенциальному противнику, который рано или поздно ко мне нагрянет, этакую полосу препятствий, которая задержит этого самого противника и даст мне время подготовиться. С водных гиксов молниеносной атаки можно было не ожидать, если, конечно, не нападет демиург, предпочитающий командовать какой-нибудь водоплавающей хренью. А постройка плотов и лодок даст мне приличную фору для встречи незваного гостя. И первым делом, перетащив всю добычу в лагерь, я отправил всех плохо себя показавших за последние дни гоблинов копать рвы, глубокие. Так, чтобы среднестатистический гуманоид упал, а после принялся чесать репу, пытаясь сообразить, как ему выбраться из этой ямы. И чтобы ему не было скучно все это время, я планировал туда еще накидать всяческих колюще-режущих штуковин. Не зря же я приказал даже битые стекла собирать. Конечно, против бронированных противников такое не слишком прокатит, ну так у меня целый туманный гекс будет. И мне определенно будет чем удивить любого противника. Так что теперь, помимо производства кирпича, у гоблинов появилась еще одна нелюбимая работа. Хотя, учитывая количество постоянно выкидываемых гоблинами косяков, очередь из добровольцев никогда не иссякнет. Следующие 3 дня были потрачены на исследование оставшихся осколков и работу в лагере, которой всегда было в избытке. За это время мы обследовали 2 темных осколка, тех самых, на которых располагались пещеры с пауками. Вначале я еще подумывал использовать хорошо отработанную тактику по разведению костра перед входом в пещеру и закладыванием его кирпичами. Однако потом пришел к выводу, что раз неделя у нас тренировочная, неплохо было бы отработать тактику боя в замкнутом пространстве. Тем более что гоблинам, как пещерным жителям, это куда ближе. Сказано, сделано. И седые волосы заработаны. Первый осколок размером в 1 гекс мы проскочили быстро. Зашли веселой гурьбой в темную пещеру, наваляли членистоногим, попутно ослепляя их вспышкой. Не драка, а прогулка спелеологов-любителей просто. А вот второй осколок, уже состоящий из 2 гексов, дал нам прикурить. В прямом и переносном смысле этого слова. Во-первых, пещерная система оказалась куда больше, чем предыдущая, да еще и такая развилистая, что не прикажи я заранее отмечать все развилки, могли бы заблудиться. Ну а, во-вторых, пауки тут оказались непростыми. Помимо ядовитых плевков, порой прилетающих в нас из темноты, местные восьмилапые твари умели чертовски хорошо устраивать засады и сооружать ловушки. Пока пробирались к центральной пещере, плутая по переходам, умудрились потерять 7 коротышек. То откуда-то из дыры в потолке на голову зеленой жертве падала клейкая нить, чтобы в то же мгновение втянуть ее в узкую нору. то очередной выводок тварей на нас нападал скопом, и пока мы отражали их накат, оказывалось, что одного из нас утаскивала тварь, сохранившаяся в щели в полу, присыпанной камнями и ведущей в узкую нору. Так что, когда я ввалился вслед за Хароном в здоровенную пещеру с кристаллом, сходу швырнул здоровенному, не меньше легковушки, пауку в харю факел, а после, врубив ускорение, разогнался и проскользнул под обвислым брюхом, с максимальной скоростью опустошая несуществующий магазин на 60 патронов ублюдка. И судя по воцарившейся после моей выходки тишине, офигели все, и гоблины, что шли за мной следом, и пауки, занявшие места на затянутых паутиной стенах, и даже коконы, из которых торчали подозрительно знакомые зеленые уши. Лишь Харон осуждающе покачал головой, после чего подошел к трупу и, задрав ногу, помочился на него. То, что пауков он не уважал от слова совсем, я еще по первой пещере понял. Остатки пауканов проблем не доставили. Лишившись главаря, они как-то скисли и уже без всяких хитростей напали на нас, что, естественно, было большой ошибкой. Уж в ситуации стенка на стенку у моих бойцов было явное преимущество. Оба осколка я, естественно, поглотил. Даже не могу представить демиурга, которому придет в ум присоединять что-то подобное. Похоже, не быть паукам в новом мире. Заодно гиксовая система мне с барского плеча подкинула упаковку растворимого кофе. Не знаю, совпадение это или нет, но мои запасы как раз подходили к концу, и я уже подумывал поискать розовый осколок поблизости и заглянуть на аукцион. Так что подгон был засчитан, а глубина будущего проникновения терморектального криптоанализатора в недра системы уменьшилась на миллиметр. Вторая сфера порадовала не так сильно, однако заинтересовать смогла. С нее выпала очередная карточка, только не навыка, а строения. Грибная ферма, уровень 1, тип, продовольственный, описание, ферма, в которой растут съедобные грибы, которые также могут использоваться и в других целях. Цена, монеты, 300, магические кристаллы, 10 шате. Не то чтобы я был гурманом и любил грибы, однако одними кактусами сыт не будешь, да и список доступных продуктов расширять нужно. Тем более, что гоблины определенно любят грибы, а лишние рычаги давления на подопечных далеко не лишние. Плюс еще странная дописка по поводу возможности использования для чего-то еще намекала, что не построить такое здание было бы глупо. Вот только как добыть недостающие кристаллы и при этом не положить весь личный состав? Глава 9. Аллот Шарова. 45-й день проекта. Раннее утро. Ты уверен, что это безопасно? Маллиган проводила взглядом вереницу коротышек, тащащих на своих спинах деревянные брусья к вратам фиолетового осколка. Естественно, это безопасно, я же Шаров, известный специалист по безопасности. Я взглянул на девушку, а после продолжил проверять, как сидит экипировка. Помахал руками, попрыгал на месте, вроде ничего не бренчало. В общем, отлично. Не то чтобы големы огрелись на звук, но подобное занятие перед боем у меня было сравнее медитации, которой, между прочим, кое-кто сейчас мешал. Я серьезно, нахмурилась Мия, протягивая мне рогатину, на конце которой была петля из тонкой проволоки. И мне не нравится, что система будто подыгрывает твоим планам, словно собирается избавиться от тебя. С чего ты решила, что она мне подыгрывает? Усмехнулся я и, заметив бредущую кнопку, помахал девушке рукой. Да одно то, что у тебя получилось создать это. Мия ткнула пальцем в очередную группку гоблинов, тащащих на своих плечах еще одну необычную конструкцию. Да сейчас все античные и средневековые изобретатели вертятся в гробах, глядя на этих чудовищ. Ну я попробовал, и у меня получилось, пожал я плечами. Хотя насчет того, что система пошла на уступки, тут ты, скорее всего, права. Да. Пусть и не сразу, но девушка таки сообразила, что я с ней в кои-то веки согласился и подбоченилась. Видишь, ХМ, а зачем ты тогда туда лезешь, если сам это понимаешь? Потому что система пожирает праздных. Спасибо, поблагодарил я кнопку, протянувшую мне термос с кофе и небольшой бутерброд. Встали еще до рассвета, и толком позавтракать я не успел. И если я прекращу двигаться, то ей станет неинтересно. А значит, вместо плюшек начнут сыпаться всякие гадости. Ты так говоришь, будто система – это что-то одушевленное. Что-то, что имеет чувство. А, по-твоему, это вселенский компьютер, что бесстрастно накидывает нам единички в ту или иную характеристику и фасует в сферы подарки или уголь? Поинтересовался я, вытащив и вернув в ножны нож силка, позаимствованный у клеща на время. Ну не живое же существо. Кто разумный будет обрекать на гибель целые миры? Воскликнула Мия. Вот и подумай, кто способен на это? Считай это домашним заданием. Прожевав бутерброд и залив его кофе, ответил я. Главное не перенапрягайся, а то уши отпадут. Маллиган захлопала глазами. Видимо, про шутку о ниточке в пустой голове блондинки, за счет которой у той уши держались, она была не в курсе. Однако я разъяснять что-либо не стал. Пусть голову поломает, ей полезно. А то она за последнюю неделю изрядно заколебала своими переживаниями. Еще и кнопку накрутить умудрилась. Но та хоть мне на мозг не капала, лишь стремилась времени больше рядом проводить. Депрессорики, блин. Погладив кнопку по голове и дернув на счастье за косички, мелкая последнее время начала экспериментировать с одеждой и прическами, направился ко входу в данж. Какого-то другого слова, лучше всего описывающего сие место, я подобрать не мог. Пошли, пока аптечку принесем да носилки подготовим. Нечего тут стоять и себя накручивать, услышал я Маллиган, отходя от девушек, а когда обернулся, увидел, как вся прекрасная половина топает в сторону лагеря. Да уж, то ли блаженная нашла подход, то ли кнопка переоценила свою способность долго злиться. Хотя больше ставлю на то, что последнее. Уж слишком гоблинша добросердечная, долго дуться не может. Пройдя через врата, стал спускаться по лестнице вслед за нагруженными всякой всячиной гоблинами. В первом спортзале было почти пусто, не считая десятка гоблинов, суетящихся вокруг нескольких сюрпризов, зато в планетарии царила суета. Коротышки сновали туда-сюда, собирая конструкцию, под чутким руководством Набеля. Сам гоблин стоял на небольшом пьедестале, где совсем недавно было хрустальное дерево с магическими кристаллами, и громко орал на непутевых работников. Ему бы каску белую и жилетку, вышел бы настоящий прораб. Он даже жестикулировал похоже. Впрочем, несмотря на низкую квалификацию, я бы даже сказал ее полное отсутствие, работа подходила к концу. За два дня, что велась подготовка, гоблины более-менее пообвыклись с давящей атмосферой в зале, почти не падая в оброк. Бойцы так и вовсе здесь чуть ли не ночевали, дабы ничто им не мешало во время исполнения плана. На завершение и проверку всего и вся ушло еще добрых два часа, после чего все лишние гоблины были отправлены в соседний спортзал, а я с Хроном, двумя отделениями третьего Ярни и спецподразделением Клеща, в последний раз обсудили все возможные нюансы. И помните, грибы не только сытные и полезные, из них вроде как и пиво варит. Многозначительно подняв палец к потолку, поставил я точку в обсуждении. Берсеркеры Арни переглянулись между собой и довольно зарычали. Ухмыльнувшись, я поднялся, хрустнув спиной. Все же наличие низкорослых последователей имеет ряд недостатков, и проверив, что веревка к сбруе прикреплена крепко, направился к лестнице, ведущей вниз. Раз, ступенька, два, ступенька. Вот и ушиблена коленка, пробормотал я, останавливаясь перед дверью, ведущей в зал с шестью големами. Дверь послушно распалась на две половинки, ушедшие в стороны, а в помещении стали зажигаться факелы. И понеслось, громко произнес я, делая шаг внутрь зала. Полосы на полу, как и в прошлый раз, тут же запульсировали, а белый круг, в котором стояли големы, начал наливаться фиолетовым с алым оттенком. Клубы пыли стали втягиваться в отверстия под потолком, а черные рыцари пришли в движение. Однако я на них внимания не обращал, с помощью киянки вгонял колья в едва заметные дверные зазоры. Нельзя было, чтобы двери закрылись в самый неподходящий момент. Впрочем, с этим важным этапом моего плана я закончил довольно быстро. Истуканы и половины разделяющего нас расстояния преодолеть не успели. Шаг второй. Встал в проеме и достал ублюдка, по-ковбойски его крутанув, а после меньше чем за минуту разрядил полный магазин. Гостинцы достались всем, и големам это явно не понравилось. Они ускорились, резко сокращая расстояние. Так что перезаряжался я уже на ходу, взбежав на десяток ступенек вверх. Оглянулся и увидел, что первый рыцарь прошел сквозь дверной проем и двинулся ко мне, явно не собираясь отступать. Отлично. А значит, переходим к шагу под номером 3. Я поднимался спиной вперед, не прекращая стрелять, наблюдая, как стремительно сокращается расстояние между мной и противниками. Однако едва я добрался до красной линии, намалеванной краской на стене, как прекратил стрельбу и, врубив ускорение, стремительно помчался вверх. Теперь я точно был уверен, что големы не плюнут и не вернутся в свой зал. Выскочив в планетарий, где меня уже дожидались коротышки, махнул рукой, и тут вниз по ступеням устремились мутные потоки воды, смешанные с машинным маслом, найденным на сером осколке. Его было немного, но нам хватит. Едва водоносы, опустошив несколько бочек, откатили их в сторону, как тут же к краю прохода десяток гоблинов на тележках подтащили два увесистых бревна. Деревяшки сами по себе весили немало, так я им еще на торцы металла на два десятка килограмм приколотил. Так что стоило только первому рыцарю показаться из-за изгиба коридора, как коротышки, используя рычаги, подняли тележки. Тяжелые бревна под собственной массой устремились вниз, скользя по смазанным маслянистой жижей ступеням и набирая скорость. А спустя несколько секунд до нас донесся грохот, возвещающий, что по кому-то мы точно попали. «Готовься!» Подойдя к лестнице и глянув вниз, увидел, что рыцари продолжают подниматься. Хотя, судя по всему, уже не в полном составе. Впрочем, вряд ли торпеды нанесли существенные повреждения. Скорее, просто задержали. И это хорошо. В моем в плане не было пункта, в котором в планетарий должен был припереться бронированный голем. По крайней мере, сразу. У меня в руке вновь появился ублюдок, и я открыл огонь по впереди идущему рыцарю. Раз есть возможность, то почему бы и не воспользоваться этого в зал. Спустя два десятка выстрелов и оценки нанесенных повреждений, я вынес приговор первой жертве. Прекратив стрельбу, до противника оставались считанные метры, отошел за угол, позволяя хоботку занять место у угла. Тяжелый грохот приближающего противника неприятными вибрациями отдавал в потрохах, однако оглядевшись, ни у кого из присутствующих гоблинов страха в глазах не увидел. Впрочем, в планетарии сегодня были одни старички, так что неудивительно, им и не таких тварей довелось повстречать. В проеме показалась плоская голова противника, на которую я тут же накинул петлю, закрепленную на конце рогатины. Тонкая стальная плетенка не могла удержать голема, однако тех нескольких секунд, что потратил рыцарь на анализ непонятной ситуации и принятие решения, нам хватило сполна. Тонкий трос натянулся, заставляя голема остановиться, а я, увернувшись от выпада меча, трижды выстрелил тому в забрало с фиолетовой точкой, после чего разорвал дистанцию и крикнул: «Тяни!» Два троса, концы которых исчезали в соседнем зале, с хлопком натянулись, и голем, чьи ноги оказались стянуты веревками, взмахнул руками и с грохотом рухнул на щедро натертый бараньим жиром пол. «Тащи!» Хоботок с такой же рогатиной, которая была у меня, накинул петлю на левую руку голема и отскочил в сторону, давая железной болванке, закрепленной на другом конце тросика, тащиться в сторону спортзала. Такую же манипуляцию только с правой конечностью провел и туловище, существенно ограничивая противнику возможность защищаться. Узким местом этой ловушки был пьедестал, что так неудачно торчал прямо посреди зала, и была немаленькая вероятность, что голем умудрится зацепиться за нее. И именно поэтому, едва рыцаря оттащили от прохода, с обеих сторон к нему подскочили берсеркеры Арни и принялись охаживать противника молотами, пока тот транспортировался в соседнее помещение. Звон поднялся, мама не горюй, и из-за него мы едва не пропустили появление следующих големов. Ну как мы, я-то орал и махал рукой, а вот стоящий перед рычагом гоблин ковырял в носу пальцем и смотрел, как берсеркеры мутузит постепенно теряющего куски голема. Впрочем, случившаяся заминка оказалась как нельзя кстати. В проходе показался очередной голем, которому в затылок буквально дышали еще два. «Ложись!» – толкнул я хоботка на пол, сам отскакивая в сторону. Здоровенная конструкция, которую мы возводили почти что двое суток, оглушительно заскрипела, грозя развалиться и похоронить под собой азартно лупящих чугунного болвана гоблинов. Однако здоровенный подвесной таран выдержал, и закрепленное на тросах бревно, проскочив в считанных сантиметрах над одним из берсерков, со звоном ударило по первой консервной банке, отшвыривая ее на своих собратьев. Что я там говорил про шум? Беру свои слова обратно. Возникшая звуковая волна от летящих вниз по лестнице големов определенно донеслась до центра местного мироздания. Перезаряжай. Третий, стоящий рядом с воротом, скорее по моим жестам, чем услышав, понял, что к чему, и толкнув своих бойцов, схватился за ручку ворота, взводя таран. Конструкция затряслась, и будь она живой, я бы мог с уверенностью заявить, что та бьется в агонии. Следующий удар для нее явно станет последним. Вот только чтобы нанести этот следующий удар, нужно дать время гоблинам взвести механизм. Бросив взгляд на почти исчезнувшего в соседнем зале спутанного голема, Я вновь выглянул из-за угла. Энда, готов поспорить, что система к такому явно была не готова, с улыбкой отметил я валяющиеся на ступеньках запчасти рыцарей. Пара рук, часть меча, что-то, похожее на кусок ноги. Но самое аппетитное, это обрубок голема, по которому пришелся основной удар. Страж комнаты был еще активен и явно намеревался добраться до ближайшей кучи камней, образовавшейся тех самых кусков, осыпавшихся и потерявших форму. Клещ с туловищем. После секундной задержки добавил я, указывая на новую цель. Извлекайте. В главе разведчиков я не сомневался, а вот его подчиненные опасения вызывал. Впрочем, терять такую возможность не хотелось. Клещ, кивнув и схватив трос, рванул вниз по лестнице, каким-то чудом умудряясь не покатиться кубарем вниз. Туловище последовал за непосредственным командиром, подхватив второй трос. Я же, заняв положение на верхней ступеньке и держась за край стены, принялся стрелять по големам, не бросившим идею все-таки подняться и наказать обидчиков. Тем временем клещ, добравшийся до ползущего рыцаря, запрыгнул тому на спину и замер, пытаясь понять, как закрепить трос с крюком на конце. И как это ни удивительно, помог ему в этом все-таки поскользнувшееся туловище. Гоблин, которому до цели оставалось ступенек 5-10, полетел прямо на рыцаря. Голем, всем своим видом обрадовавшись, что нарушитель сам кинулся в его объятия, приподнялся на одной руке, а вторую с мечом выставил в сторону летящего туловища. В следующее мгновение произошло две вещи. Во-первых, вовремя сориентировавшийся клещ прокинул веревку под выставленной конечностью голема, захлестнул петлю. Во-вторых, я рыбкой нырнул на другую сторону прохода, хватая трос, который тянул за собой туловище, и, приземлившись на жесткий пол, дернул его на себя, надеясь, что коротышка еще не насадился на оружие. И судя по тому, что в какофонии звуков новых штрихов не прибавилось, коротышке повезло, ну или моментально убило. Трос, которым клещ зацепил голема, натянулся и все быстрее пополз вниз, а спустя мгновение и веревка в моей руке словно живая зашевелилась и поползла вниз. Подскочив на ноги, я в свете факелов увидел, как клещ накидывает вторую петлю на шею голема. Туловище же, болтая головой, видимо, здорово приложился, сматывает веревку кольцами, не рискуя спускаться ниже. «Тяни!» — проорал я на другой конец зала планетария и лишь сейчас понял, что шума здесь стало в разы меньше, а основная свистопляска переместилась в первый зал. Впрочем, третий, утирающий пот, пнул одного из бойцов, и тот рванул к соседям, продублировать команду. Бурлаки сработали оперативно, трос задрожал и пополз вверх, набирая скорость, а с ним и голем, на котором восседал довольный клещ.